В белых тапках. Однажды в город приехал солидный симфонический оркестр. Большой состав, музыканты во фраках, дамы в концертных платьях, лакированные туфли, изящные босоножки. В общем, торжество высокого стиля. Нам предстояло транслировать концерт из большой студии в прямом эфире. В звуке мы к тому времени немного поднаторели, не было опасений за его качество. В студии поставили разновысокие станки, чтобы музыканты не сидели в одной плоскости. Вот оркестранты заняли свои места. Ударная группа оказалась выше всех. Операторы наконец-то узнали, как выглядят литавры. Наши старания были оценены, ведь у каждого из артистов появился шанс мелькнуть в кадре. Вышел дирижер. Началась репетиционная работа. И незаметно подошло время выхода в эфир. Диктор объявляет: начинаем концерт симфонической музыки. Дайте общий план, прошу я оператора, поскольку общак — традиционная преамбула подобного рода трансляций. Дают общий план. На мониторе я вижу оркестр, первую скрипку, и вдруг замечаю у этой скрипки что-то белое на ногах. Говорю оператору на параллельной камере: покажи ноги первой скрипки, пока мы не в эфире. Тот укрупняет ноги. Боже, скрипач сидит в китайских кедах. Что делать? Эфир уже начался? Так весь концерт и прошел на среднем плане. Ну, не мог я дать общий, потому что кеды и симфония дисгармоничны. После трансляции рассказываю о музыканте в кедах дирижеру. «Хорошо, что он был не в тапках», — говорит дирижер. «Музыкант-то, как говорится, в возрасте, с ногами проблемы. До концерта в кедах и расхаживает. Видно, собирался переобуться, да забыл». Пообщавшись с дирижером, спрашиваю оператора: ты-то видел белые тапки? Почему ничего не сказал? Леонид Григорьевич, слышу в ответ, я посчитал, что по кедам дирижер определяет, где сидит первая скрипка. Думаете, оператор пошутил? Ничуть не бывало.